Я пришел рассказать вам, кто такой Алекс Рид. Вы понятия не имеете, с кем связались. Глава 173. Страшный человек. Пап, ты знаком с Алексом? Спросила Тея. Мерлин проигнорировал вопрос и принялся ее отчитывать. Дочь моя, сегодняшняя твоя выходка, апогей безрассудства. Как ты могла оставаться с ним наедине? Как, Мерлин, не сдержанно прервал его Оливер, давай не будем ходить вокруг да около. Просто расскажи, что знаешь. Оливер был не в восторге от внезапного визита своего давнего врага. Несмотря на то, что они уже зарыли топор войны, зеленая стрела предпочитал лишний раз с Мерлином не сталкиваться. Пожалуй, единственной причиной, из-за которой он терпел Малкольма, а не хватался при виде его за свой лук, была Тея. Оливер потерял обоих родителей и надеялся, что хотя бы у младшей сестры будет кто-то, кого она сможет называть отцом. Правда, Малкольм был далек от образцового родителя. Он являлся членом Лиги Теней, убийцей, в общем, занимался не самой достойной профессией. Но он любил свою дочь, пусть и проявлял это крайне странным способом. Временами он посылал убийц к Тее, чтобы та, защищаясь, закалила свой характер и отточила боевые навыки. Такой подход совсем не устраивал Оливера, а потому он желал, чтобы Мерлин держался от дочери на расстоянии и контактировал с ней как можно меньше. Вы, должно быть, слышали о том, что недавно на Нандапарбат было совершено нападение. Перешел Мерлин к делу. И что Рас Аль-Гул понес колоссальные потери. Да, кивнул Оливер. И как мне известно, виновником был темный рыцарь Готэма. Это не так, мрачно проговорил Малкольм. Это всего лишь специально пущенные слухи. Голова демона не хотел, чтобы правда всплыла наружу, а проиграть Бэтмену не так позорно, как какому-то неизвестному. Тот, кто Рас Аль-Гулу нанес поражение, Алекс Рид. Команда стрелы слушала Мерлина с недоверием. Дружелюбный, спокойный молодой человек, которого люди называли новой надеждой индустрии развлечений, никак не мог быть тем, кто сразил такого сильного противника, как лидер Лиги Убийц. Погоди, пап, как это возможно? Вернее, да, такое, конечно, может быть, учитывая его силу, вслух рассуждала Тея, но Алекс не похож на того, кто стал бы нападать на древний клан убийц просто так. Что же все-таки произошло? Она многозначительно посмотрела на отца и добавила, расскажи подробнее. Тея, воскликнул досадливо Мерлин, не ведись на его невинные глаза и веселую улыбку. Именно с таким выражением на лице, он почти что разрушил Нандапарбат. Малкольм, Парбат как стоял, так и стоит, раздраженно сказал зеленая стрела. Не драматизируй. Незваный гость негодующе фыркнул. Ему совсем не нравилось, что слова его не воспринимаются всерьез, и все же он терпеливо продолжил. Оливер, тебе неизвестно, что тогда произошло. Послушай, ты, как никто другой, должен знать, на каком фундаменте стоит база в Гиндукуше. Так вот, Алекс Рид забрал яму Лазаря. Что о, забрал, чушь какая-то, махнула рукой Тея подобному абсурду. Как можно забрать яму Лазаря? Это ведь огромное озеро с кипящей жидкостью в глубокой подземной пещере горы Гиндукуш. Для Рита провернуть подобное не составляет труда, объяснял Мерлин. Как известно Лиге, он обладает силой манипулирования пространством. Мы не знаем, как далеко простираются его способности, но то, что он может поместить в некое пространственное хранилище практически любой объект, сомнения у нас не вызывает. Он не только забрал яму Лазаря, но и прихватил с собой почти все ценные, что находилось в Парбате. Казна Рас Аль-Гула обнищала в один миг. Точно, громогласно воскликнула Тея, что-то вспомнив. На свидании Алекс то и дело доставал откуда-то предметы несоразмерные карманам. А были ли вообще карманы, я тогда не обратила на это особого внимания, но теперь, ух ты, но погодите, я пока не услышала ту часть истории, в которой бы говорилось, что он опасен и от него стоит держаться подальше, протараторила Фелисити Смоук. Я пока поняла, он враг головы демона, а значит наш друг. Это разве не так работает? Фелисити права, судя по твоему рассказу, Алекс не такой уж и плохой. Да он обокрал Роса, но что-то мне подсказывает, что здесь все не так просто, заметил герой Стар Сити. Ты не назвал причину, почему он это сделал. Лига похитила Рита, не стал утаивать Мерлин. У Рас Аль-Гула были на него большие планы, и он хотел завербовать Алекса. Леди Шива доставила его в Нандапарбат и, заковав в камере смертников, подвергала пытке ледяной водой. «Да как вы могли?» – взревела Тея. Жажда крови, которую она все время подавляла, едва не вырвалась на свободу. Девушка сама не поняла, почему слова отца так всколыхнули ее эмоции, но стоило ей услышать, что Алекса пытали в жуткой темнице, она почти потеряла контроль. Лига намеревалась таким образом сломить его дух и подчинить себе. Нам было известно о его способности помещать предметы в пространственное хранилище. Единственное, о чем мы не знали, это о природе его силы. Был ли он мутантом, магом или мета-человеком? Шива учла все, то есть мы так думали. На самом деле от начала и до конца Лига действовала в рамках плана Рита. Он потворствовал похищению, хотел, чтобы мы сами привели его прямо в Нандапарбат, туда, где находилась яма Лазаря. Он подвергался ледяной пытке несколько часов, но это никак на нем не сказалось. Он выбрался из камеры и направился вглубь подземелья к священным водам. «Вот так просто», — усмехнулся зеленая стрела. «Его никто не пытался остановить?» «Глупый вопрос», — Оливер осадил Малкольм мальчишку. «Всех, кто встречался у него на пути, он сметал как боевая машина. Звучит так, словно он хороший парень», — простодушно заметил Джон Дигл, не понимая, в чем заключалась тревога отца Тей. «Мерлин, такое чувство, что ты боишься Алекса Рита», — не удержался от колкого замечания зеленый лучник. «Так и есть», — признался мужчина. «Его опасается сам Рас аль Гул, и этот страх передается всем членам Лиги. Не понимаю, для этого есть причины», — искренне недоумевала Тея. «Есть, он растет слишком быстро. Что ты имеешь в виду?» — спросил Оливер. «Его сила», — ледяным тоном говорил мужчина. «Когда Лига начала за Ритом наблюдение, он был простым человеком. Когда его похитили, его физические характеристики уже превосходили человеческие параметры в несколько раз. А недавно мы выяснили, что его нынешняя сила снова совершила резкий скачок вверх. Это, конечно, пугающе», — заметила до этого молчавшая черная канарейка, «но все равно совершенно непонятно, почему Рас так сильно его боится. Как бы силен не был Рит, я сомневаюсь, что он в состоянии справиться с таким могущественным кланом, как Лига Теней». «Ты ошибаешься», — сказал Мерлин. «Алекс вполне способен это сделать, ведь некоторое время назад он практически уничтожил руку нашего врага, с которым мы вели нескончаемые войны вот уже несколько столетий, а он расправился со всеми пятью пальцами руки всего за несколько дней». «Ты шутишь сейчас?» — спросил Оливер, не представляя себе, что такое возможно. Он много раз сталкивался с Лигой Теней, а потому понимал, какая это могущественная организация. И сейчас ему вдруг говорят, что кто-то смог уничтожить клан, который по силе ничем не уступал детищу головы демона. В такое он поверить не мог. «Я сейчас не в настроении шутить, Оливер», — холодно ответил Малкольм. «Алекс уже силен до безобразия, а после того, как он забрал у руки скелет дракона, можно ожидать, что он в очередной раз повысит свою мощь». «Что он забрал, простите?» — полюбопытствовала Фелисити. «Драконий скелет, я правильно услышала?» «Да», — ответил зеленая стрела. «Для руки останки древнего зверя служили наподобие ямы Лазаря. Они продлевали им жизнь, воскрешали из мертвых, в общем, полный набор. Значит, у Алекса теперь яма Лазаря и кости дракона. Оказывается, он завидный жених», — бросила шутку мисс Смоук и перекатила инвалидную коляску поближе к столу с таинственными капсулами, которые принесла Тея. «Фелисити, пожалуйста», — печально вздохнул Оливер, не в настроении слушать своеобразный юмор своей невесты. «Мерлин, то есть ты утверждаешь, что он в одиночку разобрался с рукой?» «Нет, у него были помощники. Он умеет выбирать союзников, умеет манипулировать ими и оборачивать своих врагов во врагов общих. Поэтому, дочь моя, лучше тебе держаться от него подальше. Я сама разберусь, с кем мне общаться», — огрызнулась Тея. «И пока что, согласно твоим словам, опасность он представляет для Лиги Теней и для тебя, пап, в частности. Не думаю, что он хочет мне навредить, скорее напротив, хочет вылечить. Ты собираешься доверить свою жизнь такому, как Алекс Рид? Он уничтожил древний клан лишь потому, что хотел обладать их ресурсами. Он жадный, беспринципный, хитрый человек, готовый на все, лишь бы получить желаемое. Рид не герой, Тея, он всего лишь бесчувственный манипулятор, завлекающий всех в свои коварные сети и заставляющий танцевать всех в угоду собственным прихотям. Я не увидела в нем ничего из того, что ты мне сейчас сказал. Он добрый человек, готовый помочь ближнему лишь потому, что тот попал в неприятность. И он не бесчувственный, в этом я могу быть уверена полностью. Так что, пап, я приму его помощь. Ведь, если честно, то других вариантов и нет. Тут либо он, либо смерть. Я могу дать тебе жертву, чтобы ты, Малкольм, Взревел Оливер и возмущенно ринулся к мужчине. Бойцы Лиги, сопровождавшие Мерлина, вытащили мечи. Оливер приблизился к Мерлину вплотную и сквозь зубы процедил. «Думаю, тебе здесь больше не рады. Мы сами решим, как нам поступить. Это моя дочь, и я буду ее защищать. Ты не имеешь права выдворять меня. Она моя сестра, и я буду ее оберегать, даже от такого подонка, как ты. Сейчас она умирает, и если Алекс Рид сможет спасти ей жизнь, я готов довериться ему. Думаешь, он делает это просто так? У него своя цель. Я выслушаю его условия и спасу сестру. Прямо сейчас он единственный наш шанс. Есть и другой вариант, Оливер», — говорил Мерлин, давая понять, что он достанет человеческие жертвы в обмен на жизнь дочери. «Папа, я не собираюсь никого убивать», — непоколебимо произнесла воскрешенная девушка. «Тея, ты стала слабой. Не этому я тебя учил. Ты учил меня убивать, но я решила выбрать иной путь. И куда тебя это привело? К справедливости и чести», — ответил вместо нее Оливер. «Малкольм, мы сами разберемся». «Ну уж нет, если вы собрались встретиться с Ритом, то я отправлюсь к нему с вами». В этот момент лучник Стар-Сити почувствовал, что его давний враг не договаривает. Ему показалось, что Мерлин хочет присоединиться к ним не столько потому, что переживает за дочь, сколько потому, что имеет собственные мотивы, далекие от благородства. Мерлин покинул убежище Стрелы, когда убедился, что встреча Алексом Ритом будет назначена на завтрашнюю ночь. Команда Оливера Куина осталась в глубокой задумчивости. Все думали над историей, рассказанной отцом Тей. Никто из них и представить не мог, что человек, который пусть и выглядел слегка таинственным, местами даже простым парнем, окажется тем, перед которым будет вздрагивать сам Рас аль Гул. И сейчас всех мучил лишь один вопрос. Что этот человек хотел от них? Никто даже не рассматривал вариант, где Рид, возможно, желает помочь Тей просто так. Команда Стрелы была уверена, что он преследует какую-то цель. А что это за цель, им еще только предстояло выяснить. Пока все активно рассуждали о возможных итогах завтрашней встречи с таинственной звездой шоу-бизнеса, Фелисити аккуратно взяла в ладонь одну капсулу с каплей эликсира из ямы Лазаря и блуждающим взглядом принялась рассматривать лекарство. Ее отрешенный вид заметил Оливер и, осознав, что та намеревается сделать, кинулся к ней. «Фелисити, стой!» Но девушка его не услышала. Она закинула таблетку в рот и вмиг проглотила. «Что ты наделала?» — спрашивал лучник, с тревогой всматриваясь в глаза своей невесты. Он присел перед ней на корточки. «Мы же не знаем, что может случиться, если это примет кто-то еще, кроме Тей. Зачем ты так поступила? Я просто увидела в этом надежду». Олли, самая веселая девушка в команде Стрелы, больше не шутила. В глазах ее застыло отчаяние. «Если это лекарство способно подавлять жажду крови Тей и даже спасти ей жизнь, то, быть может, оно способно помочь мне вновь встать на ноги?» Оливер не смог на это ничего ответить. Он просто смотрел на нее с болью и сожалением. Он не мог прекратить винить себя за то, что случилось с Фелисити. Это из-за него ее подстрелили люди Дамиена Дарка. И пусть девушку удалось спасти, но ее спинной мозг оказался поврежден навсегда. Данная трагедия пошатнула психику девушки. Она даже выразила желание покинуть команду Стрелы, но Оливер заверил ее, что она по-прежнему важный член группы и без нее они не смогут поймать Дарка и отомстить ему за причиненную ей боль. Фелисити осталась в команде, но более тревожные мысли, что разрывали ее изнутри, никуда не ушли. У нее начались галлюцинации. Она говорила со своей младшей «я», которая насмехалась над ее физическими и душевными увечьями, утверждала, что Фелисити всегда была слабым, трусливым, неуклюжим и ничтожным человеком. Но тем не менее девушка смогла взять себя в руки, отогнать ужасные мысли и задышать полной грудью, принимая себя такой, какая она есть сейчас. И хоть она вернула свой оптимистичный настрой, в глубине души она тешила надежду, что когда-нибудь вновь сможет почувствовать ноги. Оливер знал об этом, а потому пообещал Фелисити, что непременно найдет способ, который позволит ей снова ходить. Но сейчас он испугался, посчитав, что таблетки только ухудшат состояние девушки. Однако время шло, ничего страшного не происходило. Стрела чуть выдохнул, но вдруг из глаз его любимой потекли слезы, а руки крепко сжимали инвалидное кресло. «Фелисити, что с тобой? Ты в порядке? Тебе больно?» — забросал он ее вопросами. «Да», — энергично закивала блондинка, не прекращая лить слезы. «Мне больно. Олли, мои ноги болят, я их вновь чувствую. Эмоции девушки в этот момент не поддавались описанию. Она тешила лишь крошечную надежду, что лекарство эликсирита сможет помочь ей встать. Фелисити не беспокоили возможные негативные последствия. Для нее шанс на излечение стоил дороже, чем ее нынешняя жизнь. Она не хотела навсегда остаться бременем для Оливера. И вот когда мисс Смоук увидела нечто напоминающее панацею, не смогла удержаться от того, чтобы не испытать судьбу и не попытаться избавиться от страшных мук, преследующих ее так долго. Каково же было ее счастье, когда она почувствовала резкую боль в нижних конечностях. Девушка попыталась пошевелить пальцами, и ей показалось, что они двинулись. Было ли это на самом деле так или девушка просто хотела верить это, не имело значения. Боль, вот что не вызывало у нее сомнений. Она длилась недолго, секунд 10, но этого хватило, чтобы Фелисити расплакалась слезами счастья. Девушка увидела новый путь. Это действительно сработало? Пораженно спрашивала черная канарейка. Фелисити, расскажи подробнее, что ты почувствовала? Лорел Лэнс переполняла радость от появившейся надежды на исцеление. Как и Оливер, она всей душой переживала за Фелисити, и теперь, когда у них действительно есть шанс вылечить ее, она была готова на все. Вся команда стрелы пребывала в трепетном возбуждении. «Я почувствовала боль, это было недолго», — проговорила Смоук, вытирая слезы и успокаивая дыхание. «Но в тот момент мне показалось, что я пошевелила большим пальцем. Значит, лекарство действует», — заключила Тея, взяв в руки коробочку с таблетками, но концентрации в этих капсулах недостаточно для того, чтобы излечить ноги Фелисити. Однако тот эликсир в склянке, что показывал мне Алекс, возможно, правда сможет это сделать. Оливер нежно взял Фелисити за руки и серьезным тоном произнес: «Не знаю, чего это будет мне стоить, но я обещаю, что непременно получу от Рита две склянки с лекарством для тебя и Тей. Ты будешь ходить». «Мы не знаем, сколько у Рита этого лекарства», — покачала блондинка головой. Она не собиралась тешить себя счастливым будущим, пока ничего не было ясно. «Возможно, у него лишь один пузырек. В этом случае мы должны отдать его Тее и спасти ей жизнь. Ты же слышала Мерлина, он стащил у Рассальгула всю яму Лазаря. Я думаю, что у него все-таки имеется больше, чем одна баночка с лекарством. Апчхи, меня кто-то вспоминает?» Потер я нос. «Надеюсь, это красивая девушка. Итак, на чем я остановился?» Глава 174. «Безопасность превыше всего. Не знаю, как это работает, но Стар Сити и впрямь обладает особой энергетикой, побуждающей творить. Неудивительно, что этот город считается священным местом, источником вдохновения для писателей, поэтов и художников. И раз уж мне придется задержаться здесь на какое-то время, я решил написать несколько книг. После того, как издательский дом компании Queen Consolidated полностью перейдет в мои руки, мне предстоит опубликовать не один десяток литературных произведений, чтобы окупить траты и не дать издательству обанкротиться. Выпущенных мной 5 книг явно не хватит для поддержания работы нового подразделения, хоть эти книги и стали мировыми бестселлерами, разошедшимися миллионными тиражами. К счастью, помимо этих 5 произведений, в этот мир мной перенесены, хоть и не отданы пока в массовую печать, еще 3 произведения классической литературы из моего прошлого. Это «Маленький принц», которую я подарил Вики Вейл, «Гордость и предубеждение», торжественно врученная мной Сильвер Сент Клауд, и, разумеется, «Заводной апельсин», отданная Джокеру в качестве дани, чтобы тот добровольно согласился отправиться в лечебницу Аркхем. Все эти книги я написал довольно давно, но до сих пор не явил их на суд общественности, так как хотел сделать это только после того, как у меня появится собственная издательская компания. Так что, скоро они наконец выйдут в свет. Но этих 3 произведений будет недостаточно, чтобы помочь издательскому дому, находящемуся на грани банкротства, начать приносить прибыль. Поэтому я и хотел напечатать еще несколько шедевров литературы из моего прошлого мира, дабы за один раз решить все проблемы и показать всем сомневающимся, рьяно критикующим мое стремление к покупке убыточного издательства, что я способен в одиночку спасти от краха даже такое гиблое предприятие. И пока Тея Куин обдумывала, стоит ли соглашаться на мой жест доброй воли, я решил не терять время зря и написать 2 книги продолжения, которые народ ждет и просит у меня уже давно. «Властелин колец», «Две крепости» и «Гарри Поттер и тайная комната». Когда я только попал в эту объединенную вселенную комиксов, Я был почти обычным человеком со всеми вытекающими, и для того, чтобы написать первые части этих книг, у меня ушло достаточно много времени, порядка нескольких недель. Это действительно долгий срок, ведь я не писал книгу с нуля, я не сочинял, не выстраивал сюжет, а лишь переносил уже знакомую мне историю с головы на электронный документ в компьютер. Но сейчас мои пальцы двигаются в 7-8 раз быстрее, чем тогда, и я вполне способен напечатать даже такое массивное произведение, как «Властелин колец», всего за один день. Не стоит забывать и о моих параллельных потоках сознания, которых насчитываются целых 7. Пока я одним сознанием печатал на принтере продолжение истории про Средиземье, другим в этот же момент произносил вслух текст из «Мальчика», который выжил. Затем моя виртуальная помощница Ева переносила сказанные мной слова в текстовый вариант, и получалось, что я одновременно писал 2 грандиозных фэнтези-романа. Последнюю строчку я написал ровно за час до назначенной встречи с Теей, книги были готовы. Мисс Куин позвонила мне утром и сообщила, что обдумала мое предложение и хотела бы встретиться вечером, для того чтобы обсудить процесс спасения ее жизни. «Ты же не собираешься пойти один?» – задала вопрос Саша Бардо. Она была явно не намерена отпускать меня в одиночку. «Не думаю, что там мне кто-то или что-то будет угрожать», – махнул я рукой, но увидев негодующий взгляд излишне осторожной телохранительницы, поспешил добавить. «Но я могу отправиться в сопровождении, если тебе так будет спокойнее». «Да, будет», – нетерпящим возражений тоном заявила девушка. «Я тоже присоединюсь», – сказала Тацу Ямашира. Она только что закончила полировать меч из виброниумаи, убрав ее в соответствующие ножны, хитро улыбнулась мне, обнажив свои белоснежные зубы. «Кажется, намечается что-то интересное», – предвкушал Электро на час, бодро крутя в руках пару сай. «Последние дни выдались на удивление тихими», – досадовала она между делом, «и мне уже это успело наскучить. Может, хотя бы сегодня выдастся шанс размять свои воскрешенные косточки». «Девочки, вы чего это вдруг всполошились?» – вопросительно посмотрел я на барышень, готовых в любую секунду броситься в бой. «Мы не драться едем, а просто беседовать. Да, на встрече могут случаться споры, но до прямой конфронтации дело дойти не должно. Помните, мир во всем мире, радуга и единороги, вот притязание доброго человека. Что он опять несет?» – спросила Катана у подруг, закинув меч за спину. «Очередной бред, как и всегда», – ответила Бардо, проверив затвор пистолета. «Выдастся веселая ночка», – воодушевленно заметила наемница Электро, балансируя маленьким трезубцем на пальце. «Мы не собираемся воевать», – в очередной раз призвал я к миру. «Знаете, будет лучше, если я пойду один, а вы просто следите за мной на расстоянии. И пока я не подам сигнал, никаких действий не предпринимайте». Встреча была назначена возле старого дока, который уже довольно давно не видел новых судов. Место было заброшенное и располагалось в труднодоступной локации. У меня вдруг возникло острое ощущение, что я пришел на заключение нелегальной сделки. Не то чтобы такое было для меня в новинку, но во всех подобных случаях на первый план всегда выходил Джек Истини. Сейчас же моего темного альтер-эго не было, здесь находился всего лишь добропорядочный гражданин, Алекс Рид. Возле старого торгового судна, доски которого явно повидали немало приключений в открытом море, меня поджидала команда «Стрелы». Оливер Куин стоял в своем зеленом облачении лучника, рядом с ним черная канарейка в том же наряде рок-певицы, Джон Дигдл в образе спартанца и Малкольм Мерлин в костюме темного лучника. Разумеется, главная героиня сегодняшнего вечера также ждала меня здесь. Тея, как и все остальные, стояла, экипированная в свою боевую форму красной лучницы Спиди. «Всем здрасте», поднял я руку в знак приветствия и как-то неловко улыбнулся. «Я чего-то не знаю, мне казалось, мы просто встретимся и поговорим как хорошие знакомые. Но из того, что я вижу, у меня складывается ощущение, что вы собираетесь меня поколотить». «Это не так», — сказал Зеленая Стрела. «Мы просто не знаем, чего от тебя ожидать. Поэтому приняли решение встретиться здесь, без лишних глаз. Неужели? А то я уж начинаю нервничать». «С чего бы?» — ехидно бросил Мерлин. «Теми, кто должен беспокоиться здесь, являемся мы. Да что происходит? Я пришел, чтобы вылечить Тею, а вы тут городите всякое, еще и встретили меня в полной боевой готовности». «Тея», — обратился я к девушке, — «мне казалось, ты сказала, что хочешь поговорить о спасении своей жизни. Или я чего-то не так понял?» Героиня посмотрела на меня решительно и твердым, уверенным голосом заявила. Алекс, если ты и в самом деле можешь вылечить мой недуг, я согласна на все, пока это находится в рамках моих возможностей и принципов. Я вроде как не просил ничего взамен. Что ты хочешь за лекарство? Спросил Оливер, проигнорировав мои слова. Я готов на все, чтобы спасти свою сестру. Меня хоть кто-нибудь слушает? Задал я риторический вопрос. Алекс Рид, суровым говором обратился ко мне Малкольм Мерлин, лекарство, которым ты вознамерился лечить мою дочь, изготовлена из вод ямы Лазаря. Эта священная целебная жидкость принадлежит Лиге Теней, и я, как один из глав братства, заявляю, что ты должен передать панацею в мои руки как полноправному владельцу. От всего этого у меня просто-напросто разболелась голова. Ну теперь хотя бы стало понятно, какую цель преследует Мерлин, явившись на эту встречу. Видимо, мое небрежное обращение с эликсиром из ямы Лазаря, а именно то, что я раздавал его направо и налево, привлекло внимание Рассаль Гула. Слежка, которую вела за мной Лига Теней, продолжается и по сей день. Просто теперь они шпионили за мной аккуратнее и осторожнее. Оставалось лишь вопросом времени то, что голова демона сложит 2 плюс 2 и сопоставит яму Лазаря, что я у него умыкнул, с чудо-лекарством, способным излечивать даже отрубленные конечности. Все-таки я несколько раз провернул подобный фокус, и даже спасал жизни людей, пребывающих на волоске от смерти. Тут уж хочешь не хочешь, а подозревать начнешь. Поэтому сдается мне, что раз послал сюда Малкольма Мерлина, дабы тот получил образец лекарства и доставил прямиком к нему. Похоже, главе Лиги Теней не терпится исследовать мой эликсир, способный излечивать пациентов без видимых побочных эффектов, которыми так славится яма Лазаря. Как мне уже успела рассказать леди Шива, голова демона много раз пытался исследовать священные воды Лазаря, но постоянно терпел крах. Видимо, теперь он в очередной раз решил испытать удачу. И, кажется, отец Тей уже успел поведать обо мне команде героев Стар-Сити, и, судя по их напряженным лицам, я в его истории выступал отнюдь не в лучшем свете. Понятно. Ребята, похоже, темный лучник много нехорошего обо мне рассказал. Но уверяю вас, чтобы он там не пролепетал, вы должны знать одно, я на вашей стороне. Я от всего сердца хочу помочь тебе и не собираюсь ничего просить взамен. С твоих уст это звучит еще более подозрительно, фыркнул Мерлин. Если ты правда хочешь помочь моей дочери, то сперва отдай лекарство мне. Я не доверяю тебе, и пока сам лично не изучу микстуру, ни за что не передам его тебе. С тобой все понятно, закатил я глаза на столь откровенную ложь. Я помогу тебе, Тея, вновь обратился я к девушке. Но, к сожалению, я не доверяю твоему отцу. Поэтому будет лучше, если он уйдет и не будет мешать доктору. Да как ты смеешь, взревел темный лучник, натянув стрелу на тетиву своего черного лука. Тут же из всех щелей выползли воины Лиги Теней и заполнили портовую площадь. Как и их глава, они приготовились нашинковать меня острыми стрелами. Более 20 смертоносных лучников разом окружили одного несчастного меня. «Ребят, у вас лишний литр крови появился, что ли?» — съязвил я, наблюдая за нелепыми потугами убийц Лиги выглядеть угрожающе. «Мерлин, я понимаю, что Рассаль Гул приказал тебе достать образец моего эликсира, но неужели ты считаешь, что я настолько глуп, что отдам его тебе?» «Хватит лжи, Рид», — усмехнулся Малкольм. «Ты не сможешь обмануть мою дочь своими гнусными речами. Я уже успел рассказать ей, какой ты искусный манипулятор. Она не поведется на твои уловки. Ты хоть сам понял, что сказал? Ты ведь должен понимать, что приказ Расса просто невыполним. Видимо, поэтому ты прибегаешь к столь глупым действиям и безумным попыткам получить желаемое», — заключил я. «Папа, ты что творишь?» — взревела Тея. «Мерлин, опусти лук», — холодно повелел Оливер. «Мы не сражаться сюда пришли, а договариваться. Вы разве не видите, что он не намерен вести переговоры?» Не унимался Малкольм. «Вот ведь человек, это же нужно так исковеркать смысл моих слов. Я лишь сказал, что не хочу видеть его здесь, а он при этом заявляет, что я иду в отказ и не собираюсь помогать. Логика наша все. Эх, смотря на его глупые выходки, начинаешь сомневаться, а действительно ли он любит дочь, к удивлению». Да, любит, и очень хочет спасти ей жизнь, но при этом, он также хочет выслужиться перед Рассаль Гулом и сделать очередной шаг вверх по карьерной лестнице в иерархии древнего клана убийц. Сдается мне, что он намерен забрать какую-то часть лекарства себе, а оставшимся количеством вылечить недуг Тей. Быть может, это и не излечит девушку полностью, но наверняка не даст ее душе скоропостижно распрощаться с жизнью. А то, что жажда крови с высокой долей вероятности продолжит преследовать героиню, пусть и с гораздо меньшей силой, не вызывало в мужчине особого беспокойства. Напротив, он был бы даже рад такому финалу, так как считал, что его дочери всегда не хватало инстинкта убийцы и неистовой ярости во время битвы. Крутой папаша, ничего не скажешь. Хотя раз Аль-Гул вон своего внука еще больше шпыняет, дабы тот вырос достойным трона будущего главы Лиги Теней. «Мерлин, если ты не опустишь стрелу, нашему перемирию конец», — мрачно проговорил Оливер, готовый в любую секунду наброситься на взорвавшегося мужчину. Каждый посчитал своим долгом упрекнуть Мерлина в безрассудности, даже его дочь в этот момент стояла на стороне брата. «Канарейка», — обратился зеленый лучник к подруге. «Не волнуйся, стоит им только дернуться, как запоет сирена», — ухмыльнулась блондинка, то и дело массируя горло, демонстрируя тем самым Малкольму и его приспешникам, что крик черной канарейки разнесется по округе, стоит им только попытаться сотворить глупость. «Я не хотел, чтобы громкий крик девушки разбудил полгорода, время 10 вечера, как-никак, многие уже спят, поэтому сказал, я безумно благодарен вам за то, что встали на мою защиту, но, право, это лишнее». Команда «Зеленой стрелы» недоуменно уставились на меня, но буквально через мгновение прозрела, и на их лицах мелькнуло легкое смущение за излишне проявленное беспокойство. Если посмотреть со стороны, их действия выглядели благородно, но в то же время глупо. Ведь с моей силой, даже будь здесь убийц Лиги в два раза больше, они ничего не смогли бы мне сделать. «Малкольм», — бросил я насмешливый взгляд на мужчину, что вздумал угрожать мне луком и стрелами, — «только не говори мне, что ты и правда собрался вступить со мной в прямой конфликт. Ты же не глупый человек и должен понимать, что тебе не удастся забрать у меня лекарства даже с сотней бойцов». Темный лучник нахмурил брови и молчал. «Не понимаю, чего он хотел добиться угрозами в мой адрес. Его единственным шансом получить эликсир Лазаря была Тея, и вначале он в самом деле придерживался дочери. Но когда я раскрыл его намерение и попросил удалиться, он решил действовать радикальнее. Возможно, численный перевес немного успокаивал Мерлина, и он решил попытать счастье. К тому же на его стороне находилась команда «Стрелы», боевой потенциал которой был поистине грозным. Вот только Оливер оказался не так глуп, как думал Малкольм. Он не собирался ради эгоистичных целей отца Тея рушить отношения с человеком, способным спасти сестру от смерти. «Да и потом, ты же не думал, что я пришел сюда один», — бросил я на лидера бойцов Лиги злорадную усмешку. Раскинув руки в стороны, я отдал сигнал девушкам разобраться с раздражающими прихвостнями, которые так бесцеремонно натянули стрелы. Электро, Тацу и Бардо появились с трех разных направлений и с невероятной скоростью стали расправляться с горе-лучниками. Те даже не успели вовремя среагировать, когда на них напали три смертоносных фурии. Вы должны понимать, что две из них претерпели метаморфозу тела после инъекции сыворотки суперсолдата, а третья являлась воскрешенной наемницей, физические характеристики которой, после возвращения в жизнь, совершили резкий скачок ввысь. Обычные бойцы, даже такие хорошо подготовленные убийцы Лиги Теней, не могли оказать хоть какое-то достойное сопротивление столь сильным воительницам. Поэтому очевидным исходом стал полный разгром отряда в черном. Ни Оливер Куин, ни его команда не стали вмешиваться в эту бойню, как и предводитель павших убийц. Мерлин уже опустил лук и убрал стрелу обратно в колчан, не желая вступать в заведомо проигрышный бой. «Пожалуй, мне придется отступить сегодня», — с легкой улыбкой на лице произнес отец Тей. «Надеюсь, ты сдержишь слово и вылечишь мою дочь. Мы еще встретимся». «Я лично в этом сомневаюсь», — сказал я, не желая более встречаться с ним. «Счастливой поездки в Эталтебан. Передай Расальгулу от меня пламенный пинок, а его обворожительной дочери Талии большой привет и воздушный поцелуй. Бывай». Малкольм никак не отреагировал на мои прощальные слова, лишь хитро ухмыльнулся и исчез в ночи. Вот что не так этим человеком, почему он улыбнулся? Потому что проиграл, или он не проиграл, а, наоборот, выиграл, получив то, что и намеревался получить? Может, он хотел проверить, насколько я стал сильнее, дабы позже доложить об этом голове демона? Не знаю, так ли это, но данный пункт был одной из причин, по которой я не очень-то стремился вступать в бой. В общем, чтобы он или Расальгул не задумали, у них ничего не выйдет. Они просто не способны угнаться за скоростью моего роста. Когда они решат, что стали достаточно сильными, чтобы выступить против меня, Я уже оставлю их далеко позади. Алекс, кто эти девушки? Спросила Тея, рассматривая воительниц. Мои телохранители. Серьезно, с силой, которой ты обладаешь, тебе все еще нужны телохранители. Ну, что я могу сказать? Безопасность никогда не бывает излишней. Глава 175. Что-то пошло не так. Пещера Стрелы. Логово героя Стар Сити представляло собой строгое высокотехнологичное обиталище, выдержанное в серо-зеленых тонах. Десятки вычислительных машин и незнакомых мне сверхсложных девайсов полностью оккупировали штаб-квартиру местного Робин Гуда. Можно было бы даже предположить, что здесь размещен исследовательский центр какого-нибудь навороченного института, если бы не превеликое множество стрел и разнообразных наконечников, на которые то и дело натыкался глаз и напоминал, что это геройская база зеленой стрелы. Это место заметно отличалось от пещеры темного рыцаря, и самой отличительной чертой был шум и антураж. Здесь никто не пищал, не щелкал крыльями из потолка вниз головой с утра до ночи не свисал. Да, логово Бэтмена с летучими мышами, которых, кстати говоря, герой Готэма воспринимал как членов семьи, являлось обиталищем более атмосферным, нежели пристанище его коллеги по супергеройскому ремеслу. Единственное, в чем эти два места были похожи, это огромное количество электронной техники на квадратный метр занимаемой площади. Ну, тут уж ничего не поделаешь, ведь без необходимого оборудования ни Брюс, ни Оливер не смогут вершить справедливости и защищать свои родные города. Ни для кого не секрет, что без достаточно массивного кошелька нечего и начинать пытаться быть героем. Справедливости ради отмечу, что такая концепция работает только с обычными людьми. Например, если ты нищий школьник, но при этом умеешь ловко прыгать по крышам и пускать паутину, то путь в супергеройскую лигу для тебя всегда открыт. А людям без суперсилы, но с неистовым желанием нападать преступникам, отсутствие средств может выйти боком, ибо геройство занятие не из дешевых. Один лишь счет в больнице может обанкротить начинающего борца за справедливость. В общем, местечко и в самом деле неплохое. Если вас вдруг удивил тот факт, что Оливер со своей командой вот так просто привели меня, крайне подозрительную личность, на свою главную базу, то можете расслабиться. Зеленая стрела поступил так, пытаясь загладить вину передо мной за поведение Малкольма Мерлина и продемонстрировать тем самым, что они вовсе не считают меня врагом и доверяют. Что, разумеется, было откровенной ложью. Я про ту часть, где они сказали мне, что доверяют. Это не так, просто у них нет иного выбора, ибо спасти жизнь тебе могу лишь я, а потому приходится пускать в дом кого попало. К тому же я пришел сюда в одиночку. Воительниц было решено отправить домой. Команда стрелы относилась к ним настороженно. Невероятная сила и привычная ловкость в движениях, с которыми девушки расправились с отрядом ниндзя, приводили их в невольное беспокойство. Поэтому я и решил не усугублять ситуацию, достаточно героям Стар-Сити для нервного напряжения и меня одного. Бордо, конечно, была не согласна с подобным безрассудным решением с моей стороны. Местным героям с луками и стрелами она абсолютно не доверяла и утверждала, что ее сопровождение действительно необходимо. Пришлось объяснить ей, что мне с этими ребятами в принципе ничего не угрожает и будет лучше, если я пойду к зеленой стреле один, дабы тот не переживал о безопасности своего жилища. Саша наконец сдалась. Что тут скажешь, она у меня излишне осторожная. Тацу и Электро хоть и погрустнели немного от того, что боя как такового и не было и, по всей вероятности, не предвидится, они быстро выразили согласие и ушли наслаждаться красотами ночного города. «Ребят, вы уже вернулись?» – донесся оживленный женский голос, и к нам навстречу выкатилась инвалидная коляска. На ней сидела красивая стройная девушка в красивом красном платье. Ее светлые длинные волосы были собраны в хвост. Девушка неторопливо поправила очки на переносице и вопросительно уставилась на толпу вошедших, и тут заметила меня. Ее лицо оказалось поразительно открытым и живым. Эта девушка, казалось, за долю секунды успела выразить весь спектр эмоций и удивления. «Алекс, то есть мистер Рид, откуда? А почему он здесь?» – затараторила Фелисити Смоук. «Вы же не говорили, что приведете его сюда, мисс Смоук, верно? Приятно познакомиться», – мило улыбнулся я главному информационному центру команды «Стрелы». «Вы знаете мое имя? Алекс Рид знает мое имя? Я знаменита? Но погодите, такое разве возможно? Мне известно многое, а потому не стоит подобному удивляться, мисс Смоук. Ну что вы, зовите меня просто Фелисити. Вы просто невероятны, а вы знаете и про то, что я очень люблю вас, Фелисити». Устало вздохнул Оливер и убрал свои лук и колчан в специально отведенное место. «Успокойся». «Прости», — неловко улыбнулась его невеста. «Я имела в виду, что люблю ваше творчество. Особенно меня привлекают игры. Я играю в них время от времени. Если каждый день — это время от времени, то налицо у нас признаки зависимости», — мимоходом заключила черная канарейка и, с наслаждением плюхнувшись на единственно мягкое кресло в этом помещении, вытянула ноги. «Это неправда», — буркнула Фелисити и заулыбалась мне еще ярче. «И да, мне очень приятно наконец встретиться с вами. Добро пожаловать в нашу обитель». «Хотела сказать, чувствуете себя как дома, но будет лучше, если все-таки воздержитесь. У нас здесь много всякого разного. Не беспокойся, я не собираюсь в диком восторге тыкать на яркие кнопочки, которые там маняще мигают. Я уже перерос этот возраст», — посмеялся я. «Вот если бы я оказался здесь, скажем, месяца два назад, то все могло бы быть иначе, ха-ха». «Забавный парень», — усмехнулся Джон Дигдл, снимая маску спартанца. «А как он поставил на место взорвавшегося Мерлина, это было что-то с чем-то». «Так значит, вы поможете Тие?» — спросила Фелисити. «Я с самого начала предлагал помощь», — сказал я, усаживаясь на свободный стул. «Причина, по которой произошла вся эта неразбериха, лишь в том, что пациентка не доверяла своему доктору», — бросил я укоризненный взгляд на мисс Куин. Та устроилась на широкий подлокотник кресла, на котором сидела Лорел Лэнс, и скрестила руки на груди. На мое замечание не отреагировала. Оливер подошел и сел напротив меня. Дик был единственный, кто остался стоять. У всех на лицах читалось тревожное ожидание. «Ну что с ними такое, честное слово? Почему так сложно поверить в мое великодушие? Каковы твои условия? Цена, или, быть может, ты хочешь чего-то взамен?» — спросил Оливер. «Повторяю в последний раз», — тяжело вздохнул я от бессилия. «Я собираюсь вылечить Тию, потому что хочу ее вылечить, хочу, чтобы она жила, а не потому что мне от вас что-то нужно. Она красивая девушка, которой требуется помощь, поэтому я так поступаю. Тебе так сильно понравилась наша малышка, что ты готов просто так отдать такое ценное лекарство?» — спросила черная канарейка. «Да, неужели в это так трудно поверить?» — тогда несколько нервно произнес зеленый лучник. «Что ты возьмешь за то, чтобы вылечить другого человека?» — «Смотря о ком идет речь», — ответил я простодушно. «Я могу легко потратить эликсир на человека, если тот мне понравится, и ни за какие божественные дары не отдать, если человек мне будет по-настоящему противен. Твое лекарство, оно способно поставить на ноги парализованного человека?» — подбирая слова, спросил Оливер. Тут я наконец понял, для кого он просит еще одну порцию эликсира. Я посмотрел на Фелисити. Не желая встречаться со мной глазами, она нервно разглядывала коляску. Похоже, ей было стыдно. То, что я просто так собираюсь помочь Тие, для них уже было чудом, а теперь, будто бы злоупотребляя моей благосклонностью к Тие, они просят вылечить еще и ее. При том, что они с самого начала не доверяли мне, да что уж тут, не доверяют до сих пор. Они знали, у меня нет никаких причин помогать Фелисити, а потому абсолютно понятно их беспокойство касаемо моего решения по отношению к девушке. Но опять же, неужели в их глазах я настолько мелочный человек? «Алекс, пожалуйста», — обратилась ко мне те умоляющим тоном. «Если это возможно, исцели Фелисити». То, что именно она от лица всех присутствующих попросила меня о помощи, неудивительно, ибо именно с ней на данный момент у меня самые близкие отношения. У нас даже было одно свидание как-никак, однако меня все-таки слегка расстраивает тот факт, что даже Тия не видит, какой я хороший малый. «Ну ничего, прорвемся», — и не таких уламывали. Страшно вспоминать, через что мне пришлось пройти, чтобы заручиться поддержкой и доверием Бэтмена. По сравнению с ним команда «Зеленой стрелы» — дети в песочнице. Итак, задействуем всю нашу харизму. Это возможно. Мое лекарство — самое настоящее панацея от всех болезней. Оно не просто способно вылечить, но и даровать новую жизнь. Как только я увидел мисс Смоук в инвалидной коляске, мне сразу захотелось ей помочь. Улыбнулся я блондинке, которая едва сдерживала слезы. «Обещаю, ты снова будешь ходить». Насколько я помнил, в сериале с этим ей помог Кертис Холт, который разработал для нее имплантируемый биостимулятор, устройство, способное восстанавливать дегенеративные повреждения нервов и лечить паралич. Эх, вот тут у меня даже вспыхнула небольшая зависть. У «Зеленой стрелы» в команде такой гениальный персонаж, мистер потрясающий. Будь у меня шанс, я бы даже попытался переманить у него Халта, ведь тот считался одним из умнейших героев вселенной DC. Но, к сожалению, Кертис весьма преданный сотрудник, а потому завербовать такого человека вряд ли получится. Жаль, вот только ни Оливер Куин, ни его команда пока что не знают, что их друг втайне разрабатывает для Фелисити столь ценный имплант, а значит, я могу опередить его и забрать все лавры себе. Вылечить Тию, это, конечно, хорошо, но если еще и мисс Смоук помочь встать на ноги, будет просто идеально. Таким образом, зеленая стрела останется передо мной в неоплатном долгу. Как я уже неоднократно говорил, необходимо налаживать контакты и обзаводиться союзниками. Это никогда не бывает лишним, особенно в этом жестоком мире комиксов. «Твое лекарство действительно поставит ее на ноги?» – возбужденным голосом спросил Оливер. «Ну, шансы у нее 50 на 50, но вероятность этого всего 10%. Что? Я говорю, что все сработает». Показал я большой палец вверх. «Все сделаем в лучшем виде. Итак, где у вас здесь ванная комната?» Ребята были сбиты с толку резкой смены темы, но все-таки указали пальцем нужное направление. «Тея», — мило улыбнулся я девушке, — «как насчет принять ванну?» «Чего?» — завопила она. «С чего так внезапно? Не думаю, что мы достигли такой стадии отношения. Это не то, о чем ты подумала, извращенка». Тихонько посмеялся я над воображением барышни. «Лечить тебя будем, а для этого необходимо, чтобы ты находилась в воде». «А-а, вот как, хорошо», — неловко проговорила Тея и с покрасневшим личиком отправилась в ванную. «Не знаю, как долго продлится процесс исцеления, обычно это не занимает дольше 30 минут, но Тея — особый случай, так как она воскрешенный человек. В общем, когда процедура закончится, я вас позову», — сообщил я остальным и отправился вслед за Теей. «Может быть, я пойду с вами?» — сорвался с места Оливер, не желая отпускать сестру с таким красивым молодым человеком, как я. Я остановил его категорическим отказом, на что он уставился на меня пронзительным, испытующим взглядом. Я осмотрелся, так на меня смотрели все. Взглядом они говорили мне, чтобы я не делал ничего неподобающего, а иначе, мне будет очень плохо. «Эй, я доктор, в каком-то смысле, поэтому не надо так на меня глазеть. Вдруг понадобится помощь?» — попытался Оливер вызваться наблюдателем. «Нет», — буркнул я и резко закрыл за собой дверь в ванную, оставив ошарашенного героя по другую сторону. Тея стояла напротив зеркала. Она зачем-то намочила заранее волосы и с них на пол капала вода. Было видно, как сильно девушка нервничает. Не потому что мы остались одни, а потому что опасается непредвиденного, ведь если у меня не получится ей помочь, ее ждет погибель. Она уже один раз умерла, а потому искренне не желала в очередной раз испытывать это ужасное чувство. Все, кто хоть раз умирал, могли воочию лицезреть одну из семерки вечных, саму смерть. Но после оживления, воспоминания о ней из сознания воскрешенного человека стирались. Однако несмотря на это, те, кто видел ее, продолжали подсознательно испытывать жуткий страх, когда задумывались о смерти и неизбежной встрече с Леди Смерть. Я включил кран. В ванну полилась теплая вода. Девушка томно следила за моими действиями через зеркало. Было слышно, как бешено стучит ее сердце. Наконец я подошел к ней и, нежно заправив за ухо упавший на глаза локон мокрых волос, тихо сказал: «Тея, просто доверься мне, хорошо? Мы обманем мироздание и восстановим баланс». Не знаю, мой ли спокойный, уверенный голос стал причиной или же Тея справилась сама, но ее сердце забилось ровнее. Вода наполнилась. Тея начала раздеваться, но я, будучи джентльменом, предупредил ее, что это вовсе не обязательно. Но она сказала, что глупо лезть в воду полностью одетой. Я не мог не согласиться с такой правильной точкой зрения. Тея быстро избавилась от лишней одежды и осталась в одном нижнем белье. Я на мгновение замер, любуясь манящей красотой. Мой взгляд откровенно заскользил по стройной фигуре девушки, задерживаясь на интересных местах. «Так нельзя. Ты доктор, думай о деле. Внутренний покой, уф, внутренний покой. Мне стоило взять пару уроков медитации для успокоения разума у железного кулака. Какой же я недальновидный». Тея, не удержавшись, хихикнула в ответ на мою реакцию. Видимо, она осталась довольна тем, что ее тело произвело на меня такое впечатление. Эх, несмотря на милое личико, в душе она настоящая дьяволица. «И что теперь?» – спросила она, погрузившись в воду. Я достал знакомую ей зеленую микстуру и вылил в ванну. Твое тело должно полностью впитать целебную сущность эликсира. Когда вода вновь станет прозрачной, можно будет выбираться. Звучит просто, улыбнулась Тея, полностью расслабившись. Это не больно? Нет, это не. Я вдруг почувствовал нечто нехорошее. Моя интуиция о чем-то предупреждала, но я никак не мог понять о чем. Что происходит? У меня не получится вылечить Тею. Нет, с этим все должно быть в порядке. Тогда, кха, кха. Девушка вдруг стала сильно кашлять, и с каждым разом ее кашель лишь усиливался. Мне что-то нехорошо, все тело будто пылает. Хотя, нет, мне холодно. Или жарко, грых. Тея неистово закричала, крепко ухватившись обеими руками за края ванны. Видя, в каком мучении пребывает девушка, я сильно занервничал. Такое происходило в первый раз. Раньше эликсир из ямы Лазаря не причинял боль в процессе исцеления. Похоже, на нее, как на воскрешенного человека, эликсир подействовал самым неожиданным образом. Глава 176. Миракуру. Что там происходит? Испуганно спросила черная канарейка. Все обеспокоенно переглянулись, а Оливер кинулся к двери ванной комнаты. Раздавался отчаянный крик Теи. Ее голос, охваченный мучительной болью, заполнял собой каждый уголок логова стрелы. Оливер, не помня себя от страха за сестру, подбежал к двери и уже хотел было рвануть на себя ручку, как вдруг остановился. В эту секунду в его голове промчались сотни противоречивых мыслей. Возможно, лечебный процесс должен был быть болезненным, и если он сейчас к ним ворвется, только помешает, и тогда все станет еще хуже, ведь не зря же Алекс дал всем строгий наказ не входить. Но с другой стороны, Оливер не доверял Риту, и теперь, когда его сестра так неистово кричала, будто ее убивают, он не мог просто стоять и ждать. Он решительно открыл дверь и увидел, как Тея, норовя выбраться из ванны с зеленой жидкостью, энергично брыкалась ногами, поднимая мелкие брызги. Алекс крепко держал ее за руку и плечо, не давая вырваться из воды. По крайней мере, он ее не топил, и это Оливера успокоило. Тея часто дышала и, не отрывая глаз, смотрела на Алекса. Он в ответ шептал ей что-то подбадривающее. Наконец Рид бросил короткий взгляд на ворвавшегося Оливера и холодно произнес: «Мистер Куин, будьте так добры, подождите снаружи». «Что с ней? Разве так должно быть?» – спросил обеспокоенный брат. «Нет, обычно все проходит безболезненно. Но, я уже говорил, Тея непростая пациентка, она воскрешенная. По всей видимости, лекарство вступило в конфронтацию с остаточной энергией ямы Лазаря, вернувшей ее к жизни», – объяснил Рид, все еще крепко удерживая больную. «И что это значит? Она в опасности?» «Нет, она справится», – уверенно заявил Алекс. «Для нее это величайший шанс». «Шанс на что?» «На то, чтобы стать сильнее», — улыбнулся Рид. «С каждой секундой мне все тяжелее сдерживать ее. Боюсь представить, как она преобразится, когда закончит поглощать эссенцию лекарства. Мне помощь?» «Сомневаюсь, что ты сможешь справиться с ней», — покачал головой Алекс. «Все в порядке, просто дождитесь окончания». Куину ничего не оставалось, как довериться этому человеку. Он единственный, кто может спасти ей жизнь, и он спасет ее. Должен спасти, и даже если лечение доставляет ей мучительную боль, это все равно лучше, чем смерть, подумал Оливер и закрыл дверь, оставив лекаря наедине с сестрой. Вся команда стрелы погрузилась в тревожное ожидание, а крик из комнаты постепенно перешел в мучительный стон, затем в сдавленный хрип, а после стих вовсе. Прошел час. Кто бы мог подумать, что эликсир из ямы Лазаря, попав в тело воскрешенного человека, покажет себя подобным образом. Вы должны понимать, что Тея прошла суровое обучение в Лиге Теней под руководством своего отца и научилась терпеть и контролировать боль. Но несмотря на это, находясь под воздействием этого эликсира, совладать собой она не смогла и даже была не в силах сдерживать крики. Я не хотел подвергать ее столь страшному мучению, но такова была цена, цена не столько за исцеление, сколько за силу. Продолжая сдерживать Тею в воде, я замечал, как быстро росла ее сила, и если бы не мои внушительные физические данные, девушка бы давно самовольно выбралась из чана с целебной водицей, и мало кто здесь ее смог бы остановить. И это, конечно, совсем не было похоже на то, как работал данный эликсир до этого. Да, он в самом деле повышал характеристики, но не настолько, по крайней мере, по меркам сверхлюдей. Однако тело Теи реагировало на ослабленную версию эликсира из ямы Лазаря, которую Кавитера разбавила более чем в 10 раз, так, словно версия была оригинальная, та, которую в свое время принял я. Разумеется, Тия не стала бы такой же сильной, как я, ведь помимо эликсира, я был напичкан еще кучей различных усилителей. Но ее нынешние характеристики были сравнимы с характеристиками организма после принятия сыворотки суперсолдата. Интересно, на какую высоту поднимется сила героини, если ее дополнительно усилить при помощи сыворотки Эрскина. Но об этом позже, сейчас необходимо дождаться, когда она придет в себя, и сказать остальным, что все прошло хорошо. Вода в ванной вновь обрела прозрачность. Я перестал девушку удерживать, и она, расслабившись, с головой погрузилась в воду. Ее веки закрылись, несмотря на возросшую силу. Тия чувствовала глубокую усталость. Позволив себе расслабиться, она какое-то время побыла в воде, затем резко вынырнула и, открыв усталые глаза, спросила: «Это закончилось?» «Да, ты молодец», — провел я рукой по ее мокрым волосам. «Прости, что заставил пройти через такое. Я и сам не знал, что лекарство на твой организм подействует таким образом». Тия вытащила руки из воды и испытующе на них посмотрела. Сжала кулаки и медленно их разжала. Она провернула подобное несколько раз. Затем прекратила и прислушалась. Было тихо. Кажется, даже за дверью все застыли. Тия слушала себя, свои внутренние ощущения, пыталась уловить изменения чувств и желаний. Наконец, оценив перемены в себе, она еле заметно улыбнулась и посмотрела на меня. Она смотрела нежно, впервые. «Не понимаю», — произнесла она, — «я ведь уже принимала таблетки, и со мной тогда ничего не случилось. Должно быть, причина в малой дозе лекарства в капсулах. Энергия Лазаря, скрытая в тебе, просто не восприняла ее за врага». Но в этот раз она почувствовала конкуренцию и опасность для своего существования, потому и стала атаковать эликсир. Пусть они и произошли из одного вещества, тем не менее эти две силы достаточно отличаются. В любом случае хорошо, что все закончилось. Значит, я теперь здорова? Полностью. Отныне жажда крови отступила навсегда. Что ж, это стоило того, чтобы вытерпеть адскую боль. Надеюсь, хотя бы сейчас я смогу выспаться. Хочешь спать? Немного, но думаю повременить с этим. Она ухватилась за края ванны и попыталась выбраться. Несмотря на то, что девушка обрела страшную силу, она была слишком вымотана от пережитого. Ей нужно немного времени, чтобы полностью ощутить прилив сил. Я бережно подхватил Тию на руки и вытащил ее из воды. Она встала на мягкий коврик. Я достал из инвентаря большое махровое полотенце, обернул им Тию и стал свободным краем вытирать ее мокрые волосы. «Ты сейчас вытащил его из пространственного хранилища? Потрясающе!» «Согласен. А одежда для меня не найдется? Хочется надеть что-нибудь мягкое, уютное и сухое, а не вот это», — бросила она взгляд на одежду, сброшенную ею на пол. Я достал ей удобный спортивный костюм. Она растянулась в довольной улыбке и живо оделась. «Выйдем к остальным?» — спросила она, уже направляясь к двери. «Эх, а я хотел еще немного побыть вдвоем», — демонстративно погрустнел я. «Только не говори, что ты никого не пускал сюда только потому, что хотел побыть со мной наедине. Другого повода, чтобы держать все в секрете, просто же не было», — хитро посмотрела она на меня. «Ну что вы, миледи, ни в коем разе». Мы вышли. Все гурьбой кинулись к те и начали хором справляться о ее самочувствии, на что девушка сдержанно отвечала, что чувствует себя прекрасно. Наконец все отступили, и Тия, поджав ноги под себя, разместилась в единственном мягком кресле. Оливер подошел ко мне и спросил, все ли прошло хорошо. Я заверил его, что сегодня они могут вскрывать шампанское и праздновать счастливое выздоровление Тии. Лучник выдохнул. «Спасибо», — жал он мне руку в знак искренней благодарности. Я почувствовал, как аура недоверия ко мне дала трещину. Похоже, Оливер признал в своем сердце, что я хороший малый, а для этого мне всего-то пришлось вылечить его сестру от неизлечимой болезни. Эх, как же сложно с этими мнительными персонажами. «Ну что ж, Фелисити», — посмотрел я на блондинку в инвалидной коляске, наидобрейше улыбаясь, — «твоя очередь». «Нет, я что-то вдруг передумала», — испуганно замотала головой мисс Смоук, у которой от моей улыбки пробежали мурашки. «Не бойся, больно не будет. Я обещаю», — сказал я веселым тоном, отчего занервничала не только пациентка, но и вся команда. «Да бросьте, неужели я такой страшный? Я же не вру, это будет не больно». «Послушайте, Тия была исключением из правила. Обычно процесс исцеления проходит безболезненно, правда?» — взволнованно спросила порядком бледная Фелисити. Просто, я обычный человек и у меня чрезвычайно низкий болевой порог. Я от одной иголки готова сознание потерять. Можешь не волноваться, никаких иголок я использовать не буду. Тебе всего-навсего придется принять зеленую ванну. Ну, хорошо, девушка сглотнула ком в горле. Я готова. Оливер, можешь пойти с нами. Поддержишь невесту, сказал я обеспокоенному жениху. Я могу, удивился он. Но во время лечения тель ты никого не пускал. КХМ, ну... Тогда были другие обстоятельства, кашлянул я, отводя глаза в сторону. Я была права, ты просто хотел остаться со мной наедине, поддела довольная мисс Куин. Время не ждет, Оливер, заталкивай ее в комнату, поторопил я. Чем скорее начнем, тем скорее она встанет на ноги. Я снова наполнил ванну. Герой Стар Сити взял Фелисити на руки и опустил ее в воду. Она решила не раздеваться, после того как я сообщил, что это вовсе не обязательно. Единственное, она сняла очки и туфли и трепетно передала их на хранение Оливеру. У девушки тряслись руки, а когда я вылил эликсир, и прозрачная вода обрела цвет травы, она практически перестала дышать, пребывая в неистовом ожидании страшной боли. Но время шло, и ничего не происходило. Вернее, ничего не болело, а целебная субстанция прилежно продолжала выполнять свою работу по восстановлению организма. Спустя полчаса мисс Смоук полностью впитала в себя чудодейственный эликсир. Я смотрел на нее и молчаливо улыбался. Было интересно наблюдать, как менялось выражение ее лица. Сначала она лежала, невольно напрягая каждую мышцу и удерживая взгляд на одной точке, затем ее глаза вдруг неспокойно забегали, а брови удивленно приподнялись. В этот момент она пошевелила большим пальцем на ноге. Потом она осмелела слегка передвинуть ноги, и у нее получилось... Напряжение на лице наконец спало, морщины разгладились, и она, готовая теперь принять любую боль, в ожидании закрыла глаза. Оливер не понимал, что происходит. Он смотрел то на нее, то на меня, и так по кругу, не осмеливаясь задавать вопросы. «Ты можешь встать, процедура завершена», — сказал я. Фелисити удивленно открыла глаза. «Уже?» — спросила она. «Это было не больно. Эй, я никогда не вру», — проговорил я чуть обиженно. «Она правда может встать?» – взволнованно спросил Оливер. «Ну конечно». Фелисити не решалась, и я ее понимал. Вдруг то, что она почувствовала ноги, это незначительно, вдруг встать она все равно не сможет. Мысль, что лечение не помогло и что ей предстоит до конца жизни провести в инвалидной коляске, ее пугала. Но в эликсире, изготовленном Кавитейраа из целебных вод ямы Лазаря, я был абсолютно уверен. Потому нисколько не переживая за результат, повторил: «Фелисити, ты правда можешь встать? Я помогу». Оливер сгреб свою ненаглядную в охапку и аккуратно, придерживая, спустил на пол. Девушка сделала шаг, затем второй, третий. Она ступала медленно, не торопясь, словно пыталась доказать себе, что происходящее не сон, а реальность. Наконец она обошла босиком всю комнату и налилась слезами. Она посмотрела на меня радостно улыбаясь и тихо произнесла всего одно слово: «Спасибо». Это слово было наполнено огромной искренностью и чувством высшей благодарности. Я кивнул и произнес в ответ: «Всегда пожалуйста». Фелисити переоделась в новое платье, спасибо инвентарю, надела свои бежевые туфли на шпильках и, уверенно стуча каблуками, вышла к друзьям. Все замерли.